«Ваша милость изволили спрашивать княженицу, как ее называют в народе», — сказал он. «Иначе говоря, Ацелос или Целему, которая звалась по-валенорски, именно ее я изволил спрашивать», — перебил Арагорн. «И неважно, где она звалась Ацеа Аранион, а где княженицы, есть она у вас». «С вашего позволения, сударь», — сказал тот. «Я вижу, ваша милость не только воитель, но и знаток древних сказаний. Но, увы, сударь, нет у нас в палатах врачевания упомянутой травы. Ведь мы здесь пользуем лишь тяжело больных или тяжело раненых. Между тем, упомянутая трава особой целебной силы не имеет. Она лишь очищает воздух, источая легкое благоухание, ну, пожалуй, еще бодрит немного. Не судить же о ней по старинным стишкам, которые, может статься, помнит и наша добрая Иорета. Если похолодеет день, если смерть подступит как тень, спасенье в Целеме, она поможет тебе одна и дана государя рукой, дарует целебный покой. Смысла в них, сами извольте видеть, ни на грош. Но мало ли что застревает в памяти старых знахарок. Впрочем, кое-кто, верно тоже по старой памяти, пользует настоем Целемы головную боль». «Именем государя заклинаю!» — воскликнул Гэндальф. «Пройдитесь скорее по домам. Быть может, у какого-нибудь не столь многомудрого старца она и вправду сыщется». Арагорн опустился на колени у ложа Фарамира, положил руку ему на лоб, и те, кто был в палате, стали свидетелями тяжкого борения. Лицо Арагорна посерело от усталости, время от времени он призывал Фарамира, но зов его звучал все тише, как бы издалека, будто он уходил в какую-то темную узкую долину, искал того, кто там заблудился. В попыхах прибежал Бергил с шестью длинными листьями в тряпице. «Вот княженица, сударь», — сказал он, — «только не очень-то свежая, недели уж две как сорвана. Такая годится или нет?» И, поглядев на Фарамира, он расплакался. «Сгодится и такая», — сказал Арагорн, улыбаясь ему. «Кажется, худшее позади. Оставайся в палате и приободрись». Он взял два длинных листа, подышал на них, растер в ладонях и в палате повеяло живительной свежестью. Точно самый воздух заискрился и затрепетал. Затем он опустил листья в принесенную чашу с кипятком, и у всех посветлело на душе. Пахнуло росистым утром, в том лазурном краю, о котором даже сияние земной весны — лишь бледное напоминание. Арагорн легко поднялся на ноги и с улыбкой в глазах поднес чашу к бледному лицу Фарамира. «Ну и ну! Кто бы мог подумать?» — обратилась Иорета к сиделке. «Травка-то, оказывается, непростая. Мне вспомнился имлот Милуи. Я ведь там выросла. И розы там такие, хоть государя им венчай». Вдруг Фарамир пошевелился. Открыл глаза, увидел склоненного над ним Арагорна, и взгляд его засветился радостью узнавания, и он тихо промолвил. «Государь, ты вызвал меня из тьмы. Приказывай, я повинуюсь». «Очнись и бодрствуй. Не блуждай более в сумраке», — сказал ему Арагорн. «Перемогай усталость, отдохни, подкрепись и жди моего прихода». «Исполню все, как велишь», — отвечал Фарамир. Государь воротился в Гондор, и с ним одоление немочей. «Так до свидания же», — сказал Арагорн. «Я пойду к другим раненым». И он вышел из палаты с Эмраилем и Гэндальфом. А Берегонт и сын его остались возле Фарамира, они себя не помнили от счастья. Пин пошел за Гэндальфом и, притворяя дверь, услышал возглас Иореты. «Государь! Нет, вы слышали? А я что говорила? Я же сказала, в руках государя целебная сила». И вскоре... По городу разнеслась молва, что в Минас-Тирит явился государь, что он не только воитель, но и целитель. Подойдя к Эовин, Арагорн сказал: «Страшный удар был ей нанесен. и жестокое она получила увечье. Но сломанную руку перевязали искусно, и рука срастется. Достало бы сил выжить. Перебита левая рука, однако смертью грозит ей правая, та, в которой был меч. Она хоть и цела, но омертвела. Злой рок выпал царевне. Чтобы сразиться с таким могучим и ужасным противником, надо быть тверже стали. Иначе непомерное усилие сгубит тебя самого, а она вступила в гибельный поединок. Она — прекрасная дева, украшение царственного рода. И мнится мне, что она искала испытания превыше сил. Когда я впервые увидел ее, я был поражен. Она сияла, как лилия, стройная и горделивая, но не хрупкая, а точно выкованная из стали эльфийскими искусниками. Или, может быть, подобная оледенелому цветку, скорбно пленительному и обреченному на смерть. Ведь скорбь снедала ее давно, не так ли, Эомер? «Дивлюсь я, государь, что ты обратился ко мне», — отвечал тот. «Я ничуть не виню тебя, ты и здесь безупречен. Однако же сестра моя Эовен, покуда не довелось ей увидеть тебя, вовсе не была подобна оледенелому цветку. Мы разделяли с ней тревоги и заботы в те злосчастные времена, когда Гнилоуст правил именем Конунга. Конечно, ей приходилось горевать, но скорбь ее не снедала». «Друг мой», — сказал ему Гэндальф, — «ты разъезжал на любимом коне по Ристанийским полям и сражался с врагами, а она, хоть и родилась женщиной, не уступит тебе ни отвагой, ни силой духа. И однако же она осуждена была ухаживать за стариком, которого любила как отца, и видеть, как он впадает в жалкое слабоумие. Незавидной, наверное, казалась ей участь клюки дряхлого старца. А такова и была ее участь. Ты думаешь, Гнилоуст отравлял только слух Теодена? Слабоумный выродок. Твой дом Эорла — навозный хлев, где пьяные головорезы в повалку храпят на блевотине, а их вшивое отродье ползает среди шелудивых псов. Помнишь эти слова? Их произнес Саруман, наставник Гнилоуста. О, конечно, Гнилоуст выражался хитрее и осмотрительнее, а сестра твоя молчала из любви к тебе, из преданности долгу, иначе с губ ее могли бы сорваться очень жестокие речи. Но кто знает, какие слова повторяла она в одиночестве, в глухие ночные часы, когда вся жизнь ее казалась ей загубленной, а дворец — темницей или золоченой клеткой. Эомер промолчал, глядя на сестру, и заново перебирая в памяти прошедшие годы. Арагорн же сказал: «Я знаю, о чем ты говоришь, Эомер. И поверь мне, горестно и мучительно видеть любовь, которой из-за тебя суждено остаться безответной. Тоска грызла мое сердце, когда я оставил опечаленную царевну в Дунхерге и ступил на стезю мертвецов, и на страшном этом пути страшнее всего мне было за нее. Но все-таки скажу тебе, Эомер, что тебя она любит по-настоящему, знает и любит. А я лишь пробудил в ней взлелеянные мечты о славе, о подвигах, о дальних краях. Быть может, я и смогу вернуть ее из долины мрака, но что ее ждет здесь? Надежда, забвение или отчаяние? Этого я не знаю. Если отчаяние, то она все равно умрет. Его исцелить я не властен, увы. Неужели она исчахнет, овеянная славой?» Арагорн склонился и поглядел ей в лицо, и оно было белее лилии, холоднее снега, тверже каменного изваяния. Но он поцеловал ее в лоб и тихо промолвил: «Эовен, дочь Эомунда, очнись, враг твой повержен». Сперва она не шелохнулась, потом задышала. Глубоко и ровно, и грудь ее вздымалась под белым полотном покрывала, И снова Арагорн растер два листа целемы, опустил их в кипяток и настоем увлажнил ее чело и правую руку, безжизненную и оцепенелую. То ли Арагорн и вправду владел забытым волшебством Древнего Запада, то ли неслышный отзвук сказанного о царевне Эовен таинственно смешался с парами дивного настоя, только вдруг в окно дохнуло свежестью, и дуновение было столь первозданно чистое, словно ветер повеял со снеговых вершин, из-под звезд или с дальних серебристых берегов, омытых пенным прибоем. «Очнись, Эовен, рестонийская царевна!» — повторил Арагорн и взял ее правую руку, чуть-чуть потеплевшую. «Очнись! Призрак исчез, и темнота рассеялась, как дым». Он передал ее руку Эумеру и отступил назад. «Позови ее», — сказал он и вышел из палаты.